Глава 22. Королева обвела взглядом собравшихся, задержавшись на ладенье, а следом и на мне, отчего по спине прошла мелкая дрожь. Не люблю я привлекать внимание, предпочитаю быть в гримерке за сценой, а не на ней. Вслед за ее величеством на меня дружно уставились все присутствующие, поскольку я-то не высочайшая особа, меня разглядывать можно без ущерба для этикета. Только решетки не хватало. Был бы вылет из зоопарка одной зверушки. «Рада видеть вас всех сегодня!» Усиленный магией голос королевы разносился под высокими сводами чисто и звонко. «К сожалению, торжественный день омрачен трагическими новостями. Мастер Армер с супругой покинули этот мир по собственной воле, не сумев справиться с чувством вины и угрызениями совести». Рядом со мной дернулся Ладенье. Кажется, для него эти новости были такими же шокирующими, как и для меня. Металлург не производил впечатления человека, мучимого совестью. Да и, в принципе, ее наличие у него меня бы сильно удивило. Так что возникал закономерный вопрос. Самоубийство ли это на самом деле? Часть речи, посвященной расследованию и героизму команды Ладенье, я благополучно прослушала, поглощенная собственными мыслями. Поэтому, когда прозвучала моя фамилия, дернулась, приходя в себя, и осоловила, хлопая глазами, не понимая, чего от меня хотят. «Иди», — прошипел на ухо Ладенье и безо всяких церемоний подтолкнул в спину. Я и пошла, вовремя вспомнив вдалбливаемые в мою голову последнюю неделю нюансы. Подойти к нижней ступеньке, присесть в реверансе и ждать. «Поднимись, милая, прими от нас высочайшую благодарность и этот скромный дар», — тепло произнесла королева, едва заметно поводя рукой в сторону. Повинуясь жесту, слуга поднес мне на подносе брошь, переливавшуюся десятком алмазов и теплых янтарных капель. «Ну да, у них же тут море рядом». «Сим дарую тебе особняк в Тибере и свое высочайшее благословение». «Благодарю вас, ваше величество». Я снова присела в реверансе. Ноги начали протестующе ныть. Все же я пару дней только как встала с постели. Пожалейте меня, болезную. Брошь мне цеплять не пришлось. Я просто взяла ее обеими руками. Да ею убить можно, столько там золота. И еще раз поблагодарила королеву за щедрость. Поместье в Тибере не ближний свет, но мне как раз в деревню и хотелось, так что дар весьма кстати. Если я правильно помню карту, оно недалеко от моря. Не самый благополучный район, но если меня подучат магии... Будто подслушав мои мысли, королева продолжила. «До нас дошли сведения, что ты обладаешь редкой огненной магией». Ее величество не спрашивало, а утверждало, уверенное в своих осведомителях. Да что там гадать, Ладенье, наверное, и доложил. «Твоим обучением займется мастер Кирит. Он прекрасный специалист». Стоявший слева от трона высокий седовласый мужчина с военной выправкой в строгом мундире без знаков отличия сделал шаг вперед и приветственно склонил голову. Я изобразила очередное приседание. Мастер обороны государства в моих учителях — это сильно. Кажется, он принца учил в свое время. И тоже был в списке Ладенье как подозрительная личность. Поэтому я и запомнила фамилию. То, как безапелляционно меня припрягли к учебе, совершенно мне не понравилось. Но протестовать сейчас самоубийство. Похожу на занятия, а там посмотрим. Главное, чтобы меня ее величество не пристроило к благому делу размножения редкой породы огненных магов. Подложит под того же принца, пусть он и младше меня, и рожай нам одаренных. Так что очень удачно, что я начала появление при дворе со скандала и связи с мастером теней. Меньше шансов, что порченный товар захотят подсунуть кому-то из высшей знати. Все так же, сжимая в руках тяжеленную брошь, я отступила, пятясь на прежнее место, пока не ткнулась в надежное плечо Ладенье. Только тогда я позволила себе выдохнуть и ослабить сведенные судорогой пальцы. «Помочь?» — предложил Дейрон, глядя, как я задумчиво кручу в руках брошь, не решаясь ее приколоть. «Платье порвется», — пожаловалась я с облегчением, вручая ему тяжеленную дуру. Ладенье хмыкнул, взвесил на ладони диск с фигурной окантовкой и ловко приладил украшение к моему воротнику. В ворох кружев брошь легла, как влитая. Ткань провисла, но не треснула. Качественное плетение. Королева, подавая пример, поднялась с трона и двинулась по ковровой дорожке в соседний зал. Нам предстоял фуршет, общение с высшим светом и танцы. Как всегда, самое сложное еще впереди. Вслед за ее величеством, нестроенными рядами, но в четком порядке потянулись придворные. Нас с Ладенье пропустили вперед, как героев вечера. Но я успела уловить суматоху срочных перестроений. Кто-то зашипел, кому-то отдавили ногу, послышался треск ткани, шлейф оказался слишком длинным. Но все практически бесшумно, четко и отработано, как на плацу, чтобы не приведи стихии, королева Лисвер не озаботилась происходящим. Под моей рукой снова оказался бархат знакомого пиджака. Я вдохнула поглубже и мужественно отправилась на экзекуцию великосветским общением. Спрятаться за столами и занять рот едой в этот раз не вышло. Всем хотелось разглядеть мою награду, для чего, не стесняясь, эти все лезли носом чуть ли не мне в декольте. Как удачно в этот раз оно оказалось прикрыто многослойным кружевом. А я еще удивлялась, почему Наила так настойчиво советовала модистке прибавить в этой зоне закрытости. Догадывалась о месте приложения награды. Все же не первый год служит аристократической семье, приближенной ко двору. Так что я оттупила глаза в пол, грудь же, наоборот, выпячивала, демонстрируя брошь лицом. Вскоре у меня заболела шея, а придворные, как назло, только прибывали. Ее величество надолго на приеме не задержалось. Повезло ей. Регламент позволяет королеве покинуть мероприятие в любое время. А вот нам всем нужно было потоптаться в зале еще хотя бы пару часов, а то припишут еще неуважение организатору вечера, то есть короне. Стоило Лисвер скрыться за двустворчатыми дверями, как в углу зала быстро собрался небольшой оркестр, преимущественно из струнных, и запеликал какую-то заунывную мелодию на один мотив. Объявили танцы. Поток желающих ознакомиться ближе с наградой наконец-то иссяк. Аристократы поспешили озаботиться поиском партнеров для притоптывания под музыку. Остаться у стены в такой вечер тоже не особо хороший знак, потому каждый норовил хоть с кем-то, но потанцевать. Я вздохнула свободнее, повела затекшими плечами и выразительно глянула на Ладенье. «Позвольте», — вклинился между нами незнакомый мне хлыщ. Лет ему было немного, но этот недостаток он компенсировал наглостью. «Разумеется, ваше высочество». Бросив на меня выразительный взгляд и склонив голову, отступил в сторону мастер теней. Вообще-то отвечать должна была я, и я вряд ли согласилась бы. Но хлыщ оказался принцем, а принцам не отказывают. Я послушно коснулась пальцами узкой руки, затянутой в перчатку, и позволила себя увести на середину зала, которую по такому случаю моментально освободили. Кажется, первый танец в компании его высочества — великая честь. Что-то мне это не нравится. «Счастлив с вами наконец-то познакомиться», — промурлыкал наследник мне куда-то в область шеи. Ростом он не вышел. Ладенье доставал где-то до плеча, а мне смотрел в подбородок. Смотрелись мы с ним со стороны, думаю, призабавно, но принца подобные мелочи не смущали. «Наслышан от мастера Аквирта». Кажется, с созданием мне позитивного имиджа финансист малость перестарался. «Что вы, это все было частью плана по поимке преступников», старательно хлопая глазами, созналась я. «На самом деле я обыкновенная девушка с окраины, каких сотни». «Не каждый хватило бы храбрости бросить вызов похитителям», пафосно провозгласил принц Тевейран. «Счастлив, что теперь мы сможем учиться вместе. Я, конечно, знаю больше, но для меня будет честью помочь вам овладеть знаниями». Пауза была настолько многозначительна, что у меня заныли зубы. «У тебя же есть и рана, козел ты безрогий. Зачем к чужой содержанке клеишься?» «Благодарю за поддержку», — радостно прощебетала я, героически борясь с омерзением. «Ваша помощь будет просто неоценима. Уверена, Дейрон тоже поблагодарит вас за участие в судьбе его содержанки». Принц удержал лицо, но сквозь маску учтивости все же проскользнуло что-то эдакое. Не смотрела бы так внимательно, не заметила бы. Его высочество не пришел в восторг от столь откровенного напоминания о том, что я сплю с другим. «Это ты сейчас, его содержанка». Внезапный переход на фамильярное обращение дал понять, что я наступила на верную мозоль. «Через пару лет он и думать о тебе забудет. Так что выбирай сторону с умом, девочка». «Сам пацан!» — чуть не фыркнула я в ответ, но сдержалась. Тейвейран, кажется, все же уловил неуместность подобного обращения, побагровел и, не прощаясь, развернулся спиной, оставляя меня стоять с ошарашенным видом. Хорошо, музыка как раз закончилась, так что можно было сделать вид, что все идет по плану. К тому же меня оттанцевали в сторонку, ближе к высоким французским окнам, за которыми темными ветвями колыхался сад. «Спасибо тебе, принц, что посреди зала не бросил. Уже молодец». Я заозиралась в поисках Ладенье. Думаю, мы отбыли свой срок на приеме, можно и домой. Тем более кое-кто мне чай должен. И десерт. По спине пробежала дрожь. В этот раз возбужденная озорная. Не терпелось узнать, каков мастер теней под одеялом. Или на столе. Еще не решила. Да и доберемся ли до кровати в первый раз, учитывая, как между нами искрит, еще вопрос. «Простите, это вы, Аделаида?» Тоненький голосок за моей спиной подрагивал, выдавая нервозность его обладательницы. Я обернулась степенно и грациозно, хотя первым порывом было подпрыгнуть и врезать, чтобы не подкрадывались. Позади меня обнаружились две дамы, и одна из них была столь юна, что даже удивительно, как это создание допустили до приема. Вроде бы тут возрастной ценз есть, как на наших дискотеках. Или если не пить, то можно. «Да, это я», — отозвалась с запозданием, осознав, что пауза затягивается и становится откровенно неловкой. Девица просияла и совершенно по-детски подскочила ближе, подхватывая меня под руку и утаскивая в укромный угол. Будь на ее месте мужчина, я бы уже орала и вырывалась, а так пошла, хоть и с опаской. Из зала не выйду, и пусть надо мной ухохочется, что я испугалась малолетки. К счастью, выводить меня в сад никто не собирался. Мы дошли до укромного уголка у портьер, три шага, не больше. Дама посолиднее, лет 40, в чопорном платье с глухим воротом, на котором моя новая брошь смотрелась бы ничуть не хуже, отстала по дороге и сделала вид, что заинтересовалась фуршетным столом. Именно сделала вид, а не увлеклась на самом деле, потому что я прекрасно заметила пристальные цепкие взгляды, которую она попеременно бросала то на меня, то на свою подопечную. «Это моя тетушка», — пояснила дитя. «Простите, я не представилась. Где же мои манеры? Я Эйвин Рейнкаст. Приятно познакомиться». Дева всплеснула руками, явно подражая своим старшим родственницам, а у меня с новой силой заныл висок. «И мне очень приятно познакомиться». «Уважаемая невеста моего мужчины, век бы тебя не видать!» В свете открывшихся сведений я повнимательнее разглядела будущую соперницу. Хотя какая там соперница? Если бы мы могли сражаться на равных, она бы уже лежала на обеих лопатках. Но, увы, мой статус позволял мне выходить замуж только за низший слой аристократии, а к мастерам только разве что в любовницы напрашиваться. Так что мы изначально в разных весовых категориях, а потому улыбаемся и машем, то есть знакомимся. Узкая юбка с пышным хвостом и шлейфом по последней моде плотно обтягивала худенькие бедра. Женственность в ней пока еще только просыпалась, и округлости в стратегических местах практически отсутствовали. Но, глядя на тетю, можно было предсказать, что вскоре они проявятся и весьма ощутимо. Широко распахнутые голубые глаза смотрели на мир открыто и наивно. Розовые губки складывались аккуратным бантиком, щечки смело можно было сравнивать с персиками, а светлые локоны, художественно разложенные по плечам, дополняли картину юной прелестницы. Цветочек, право слово. Бутончик, я бы сказала. И если смотреть с мужской точки зрения, то многие были бы совершенно не прочь его сорвать. Повезло Ладенье. Хотя бы отвращение к будущей супруге у него точно не возникнет. «Я Аделаида Попова», — пробормотала я, старательно растягивая губы в приветственной улыбке. Сама чувствовала, что получилось не очень, но на искреннюю меня бы сейчас точно не хватило. «Я знаю», — радостно прощебетала мелочь. «Мне вас тетушка показала. Надеюсь, вы расскажете мне о женихе. Мы с ним так мало общаемся». И снова уставилась на меня, хлопая длиннющими, хоть и полупрозрачными ресницами. «Не поняла. Я ей еще и о Ладенье рассказывать должна?» «Мне одной кажется, что все это...» Я многозначительно махнула веером вокруг, обрисовывая себя, невесту и делающую вид, что изучает закуски родственницу невесты. «Как-то странно и за гранью приличий». «Ну что вы!» — хихикнула малолетка, прикрыв рот ладошкой. «Неловко, конечно, но мне же нужно знать, как с ним обращаться». «Хм, он что, конь или питон экзотический, что к нему инструкция должна прилагаться?» «Вы знаете, я поостерегусь что-то советовать». Мягко и тактично, как полагается в беседе с ребенком, протянула я. «Ведь отношения с женой... совершенно не те, что с содержанкой. Уважайте его, любите, и у вас все получится». К моей затаенной гордости голос мой даже не дрогнул. Отчаянно хотелось забиться в угол и поплакать, но усилием воли я этот порыв задвинула поглубже. «Потом, успею еще». «Да я не об этом», — отмахнулась от меня Эйвин и придвинулась ближе, глубоко в зону комфорта. Мне стало как-то не по себе. «Как вышло, что он вас не того, не лишил магии? Говорят, теневики во время этого самого теряют контроль над своим даром». «Что за чушь?» Я невольно отшатнулась и повысила голос. «А огневики, по-вашему, сжигают своих жен? А земляные маги закапывают, что ли?» На мою возмущенную отповедь обернулось несколько любопытствующих дам, и я поспешно замолчала, отворачиваясь к окну. За стеклом бились на ветру ветви, теряя листву, и завывал ветер. Погода снова портилась. Кажется, ночью будет очередная буря. «Меньше думайте обо всяких ужасах», — прошипела я в полголоса, забив на этикеты вежливость. «Я о высоком». А ей посплетничать захотелось и побеседовать о клубничке. Вот Лолита недоделанная. И больше времени уделяйте образованию.